не только забавно, но и поучительно взглянуть с высоты современного состояния науки и техники на специалистов прошлого, решительно, во всеоружии знаний своей эпохи, сопротивлявшихся появлению нового. Каких только аргументов они не привлекали. Возьмем, к примеру, железнодорожное ведомство, которое и само даже в наши дни отличается удивительно стойким консерватизмом. Сколько хороших идей было здесь загублено. Начать хотя бы с того, как Араго выступил против сооружения железных дорог, а его английские коллеги по науке отвергли паровоз Стефенсона. Мотив был тот, что при большой скорости колеса будут скользить. Когда первые железные дороги уже появились и встал вопрос о перевозке по ним людей, специалисты тут же воздвигли преграды. Первые паровозы развивали большую по тем временам скорость, до 15 км в час. Так вот, всерьез обсуждался вопрос, смогут ли пассажиры выдержать столь высокие скорости. По законам природы это не должно летать. Конечно, было бы заманчиво понаблюдать проявление нашего парадокса в истории какой-либо отрасли знания. Мы обратимся в связи с этим к теории и практике развития летательных аппаратов, области, которая как раз изобиловала смелыми идеями и остро нуждалась в их поддержке. Мечта о полетах в небо преследовала человека, наверное, с того дня, когда он научился мечтать. На рубеже последних веков эти фантазии, наконец, обрели вполне реальные очертания. Все больше смельчаков отваживается подняться в воздух. Но обратимся к мнению специалистов. Одним из первых выступил известный французский астроном XIX века Лаланд. Он полагал невозможным создание летательных аппаратов тяжелее воздуха. Позднее аналогичное мнение высказал талантливый немецкий изобретатель второй половины XIX века Сименс. Его заключение, безусловно, имело вес, ибо с ним считались, и это не могло не сказаться на прогрессе научно-технической мысли. Также и Гельмгольц оказался тормозом на пути нового, когда в 70-х годах прошлого столетия пришел к выводу о бесперспективности полетов механических систем. Его заключение произвело впечатление в руководящих и финансовых кругах Германии, которые и без того относились к таким полетам настороженно. Подобное же отношение сложилось и в других странах. Однако, несмотря на это, молодая отрасль техники авиация набирала силу, правда, пока оставаясь на земле. С нею приходилось считаться, поэтому ряду видных ученых предложили в конце XIX века прокомментировать возможности создания летательных аппаратов. И что же? Мнение подавляющей части было отрицательным, как правило, ссылались на законы природы, например, Ньюком. Это крупнейший американский астроном того времени, профессор, руководитель астрономического морского ежегодника Соединенных Штатов Америки. Предложенные им числовые значения для некоторых астрономических явлений используются и поныне. Вооружившись данными науки и массой расчетов, Ньюком утверждал, что полет на механизмах тяжелее воздуха невозможен, они не смогут даже оторваться от Земли. Не прошло и нескольких лет, как братья Уилбур и Орвилл Райт благополучно завершили в 1903 году на запрещенном механизме полет в воздух. Верно, они произвели лишь несколько подъемов общей продолжительностью 59 секунд, но то был все же полет на аппарате тяжелее воздуха. Еще раньше, в конце XIX века, поднялся самолет русского изобретателя Можайского. Заметим, что и братья Райт, и Можайский происходят из дилетантов. Американские конструкторы начали свою трудовую жизнь как владельцы типографии. Позднее содержали мастерскую по ремонту велосипедов, а потом, после гибели в 1896 году немецкого планериста Лилиенталя, заинтересовались авиацией, изучили работы в этой области и занялись созданием аэроплана. Они ставили на планеры двигатель внутреннего сгорания, постепенно совершенствуя свои конструкции. Также и Можайский не был специалистом в этой области. Он морской офицер, шел к изобретению, изучая полеты птиц, воздушных змеев, на которых, кстати, поднимался и сам.